Глава вторая. Обедали мы вдвоем, экономка уже ушла. Поспешно и молча жевали жаркое, и во мне вдруг зародилось и начало расти подозрение, постепенно выросшее в уверенность. Вовсе не так уж мала была провинность Танрада, и обманул он меня не в мелочах, как я считала совсем недавно. Следовательно, сейчас лорда самого главного и сурового дознавателя ждет кара, и я даже представить боюсь, как магистры наказывают друг друга. Но вряд ли это будет просто выговор или штраф, какие накладывает за мелкие провинности сам Летхар. Магов ведь этим не проймешь. Значит, я должна заранее знать, чего мне ждать от этой поездки в цитадель. Смены учителя, жилья или, может, потери жениха? Ну уж нет, ни с чем таким я не согласна. И сидеть, сложа ручки, кротко принимая все, чем решат порадовать новые сородичи, вовсе не собираюсь. Танрад, я хочу задать один вопрос. Позже. Сейчас пора идти. На миг оторвался он от еды. Нет, никуда я не пойду, пока ты не намекнешь, чего мне ждать от твоих собратьев и почему ты их так боишься. Я их вовсе не боюсь, отказался магистр. «Ничего они мне не сделают, только...» Он замолк на долгую минуту, мрачно сопя и играя желваками, и я пожалела, что завела этот разговор. «Ну и зачем мне это нужно? Как будто сама не знаю, насколько не любит признаваться в своих ошибках и просчетах сильные и смелые в других ситуациях мужчины. Еще и советы всегда давала настойчивым дамам, твердо уверенным, что их любимые мужчины не имеют права даже на крохотные секреты и обязаны о каждом шаге докладывать женам или невестам. «Танрад», — встала я с места, подошла к нему и положила руку на плечо. «Извини, не нужно ничего говорить. Мне достаточно просто знать, что мы идем не в темницу, и никто не будет там тебя наказывать». Он, не поднимая взгляда, невесело усмехнулся и вдруг прижал мою руку щекой к плечу. «Вели, это ты меня прости. Просто сначала у тебя не было способности, понимаешь?» «Нет», — честно ответила я. «Ничего не понимаю. Но когда его щека так доверчиво лежит на моей руке, в душе просыпается незнакомое, до слез щемящая нежность, и не хочется ни о чем думать и куда-то идти. «Там поймешь», — наконец хмуро сообщил Танрад и, осторожно сняв мою ладонь с плеча, нежно поцеловал пальцы. «И тогда не забудь моих слов». «А больше ты мне ничего не скажешь? Вот теперь я начала лучше постигать претензии женщин, имеющих слишком молчаливых и таинственных женихов». «А если начнут спрашивать про Глоэн, никто не поймает меня на лжи?» «Ну, мы же это вчера уже обсудили», — вздохнул Танрад. «А проверять тебя не будут, не волнуйся. Все новички немного лукавят и скрывают какие-то мелкие, никому не нужные тайны, и все магистры это знают. Людям трудно вдруг поверить в исполнение несбыточной мечты. Но об этом я тоже говорил». «Идем, мне непозволительно заставлять собратьев ждать». И, не отпуская мои руки, направился в кабинет. Идти так было не очень привычно и вовсе неудобно, но я терпела и ни за какие блага не отобрала бы ладонь первой. Маг сам ее отпустил, едва мы оказались в светлом, просторном, как зал, помещении. Рассмотреть подробнее мне не удалось. Напротив нас на удобных невысоких диванах расселись десятка-полтора мужчин и женщин, одетых очень странно, если не сказать развратно. Впрочем, именно так и решили бы все до единой добропорядочной женщины и девушки империи, обнаружив, что на сидящих перед ними самым непринужденным видом мужчинах нет ничего, кроме нижних штанов, а на дамах — юбок и куцах летних бюстье. Но на лицах при этом цветут самые доброжелательные и учтивые улыбки, особенно у молодых мужчин, которых, кстати, здесь большинство. «Добрый день, леди Вильена», — проникновенно произнес чарующим голосом один из этих самых мужчин, невольно привлекая мое внимание к собственной белокурой персоне. Я с изумлением уставилась на его обнаженную грудь, украшенную рыжеватыми колечками, на короткие чуть ниже колен подштанники из белого поплина и начала сомневаться, что правильно понимаю происходящее. Ведь даже если у них здесь мода такая, то ведь не могли же они не понимать, как шокируют бывшую монашку, сразу представ перед ней полуголыми. «Вильена», — насторожился и без того мрачный Танрад, — «в чем дело?» «Я...» Договорить мне не удалось. В голову вдруг пришла немыслимая, но единственно возможная в этой ситуации догадка. «Где же мое зеркальце? Неужели оставила в спальне?» «Нет, слава богам, вот оно!» Поспешно выхватила зеркало из чехла, полуотвернулась от хозяев Саркана и с предвкушением уставилась в стекло. «Так и есть!» В зеркале отражается компания прилично одетых в светлые костюмы и платья людей. Ни один праведник не придерется. Но как же мне теперь с ними разговаривать? Не могу же я спокойно обсуждать свою жизнь с раздетым мужчиной. Или безмятежно улыбаться даме в розовом кружевном полупрозрачном бюстье. Кем они будут считать меня саму после того, как разберутся в моих способностях? «Леди Вильена!» Не выдержала дама в сиреневом шелковом платье, которое без зеркала щеголяло тем самым бюстье. «Не волнуйтесь, у вас все в порядке». «У меня-то да», — охотно согласилась я, начиная неудержимо хихикать. «А вот у вас не очень». «Что именно ты имеешь в виду?» Сурово свел брови, следивший за мной Танрад, и вдруг оглянулся на собратьев по дару. «Неужели кто-то из вас одет в иллюзию?» «Ну, так жарко же!» — пожала плечом отражение мужчины в нарядной голубой рубашке и шелковом калете. «А зачем ты спрашиваешь?» «Просто моя ученица не видит иллюзий», — процедил Танрад. «Я ведь писал!» «А Мороков?» — отстраненно заинтересовался кто-то, еще не сообразив, отчего так злится лорд-дознаватель. «Ничего!» — рявкнул взбешенный Летхар. «Вы сейчас сидите перед ней в одном нижнем белье, если оно на вас есть, разумеется». «Рубашек нет ни на ком из мужчин», — скромно подтвердила я и снова не удержалась от смешка. «И брюк тоже». «А я?» — встрепенулась некрасивая дама в очень милых панталонах с кружевными оборками и пикантном бюстье с атласными прошивками и крохотными бантиками. «На мне надето платье». «Вам назвать цвет оборок на вашем белье или сосчитать бантики?» Язвительно осведомилась я, начиная осознавать, что нам просто не верят. И это понимание смыло мой смех, как холодная вода. «Но это невозможно!» — охнула еще одна жительница Саркана, на этот раз довольно молодая и миловидная, зато с багровым синяком на щеке, совершенно незаметно в зеркальце. «Так же возможно, — от обиды за Танрада ляпнул мой язык, опередив рассудок, — как ссадина на вашем лице». Все маги мгновенно смолкли и насторожились, а потом начали поспешно покидать беседку. Некоторые ушли магическими путями. «Зря ты обидела Карену», — устало заметил магистр и повел меня к креслам, стоящим напротив опустевших диванчиков. «Она возится с одаренными парнишками, найденными в самых бедных семьях». «И они за это ставят ей синяки?» — угадала я, но сдаваться не пожелала. «Я тоже дралась бы, если бы дар проснулся, когда еще были живы мои родители, и маги забрали меня из родного дома». «Она добрая женщина». Танрад оглядел совершенно пустой столик и покосился на меня. «А что ты видишь на столе?» «Старинную инкрустацию четырьмя видами дерева в виде розы ветров и каких-то символов», — присмотревшись, послушно доложила я. «Поразительно!» — пробормотал кто-то за нашими спинами, и мы дружно оглянулись. Стоявший в трех шагах мужчина был уже не молод, судя по взгляду, и полностью одет. Но слегка плыл, как отражение в воде. «Ты его видишь?» — спросила я учителя. «Нет». «Думаю, он под невидимостью, а ты?» «Вижу отлично, но он чуть рябит. Не молодой мужчина, точнее маг, глаза темно-серые, похожи на твои, взгляд умный, немного недоверчивый, волосы без седины, костюм летний стального цвета. Еще?» «Достаточно», — еле заметно усмехнулся Танрад. «Это старший магистр Вайрос. Он и в самом деле мне родственник, старший брат по отцу». «И какая-нибудь польза от этого есть?» Деловито осведомилась, уже приняв важное решение, от которого не собиралась отступать ни на шаг, даже если сам Танрад будет этим возмущен. «Так как давно и точно знаю, приходя в такие вот компании, нельзя вести себя подобно робкому и тихому ребенку, иначе мгновенно найдутся желающие взять тебя под свою опеку, точнее, в приемные дети, и потом нельзя будет шагу ступить и слово сказать без одобрения покровителя». «Очень немного», — почти смеялся жених. «Скорее, повышенная требовательность к моим поступкам». «Так и подозревала», — вздохнула я. «Тогда расскажи, что за фокус со столом?» «Он накрыт скатертью и уставлен сладостями», — бесцеремонно ввязался в наш разговор Вайрос, обогнул наше кресло, прошел к диванчику и сел напротив. И только после этого замысловато дернул кистью руки, словно снимая с себя накидку. «Добрый день!» — с ехидцей приветствовал его мой учитель. «Думаю, да», — продолжая нас изучать, кивнул Вайрос. «А фрукты и сладости сейчас принесут. Чего бы хотелось, милой леди?» «Мороженого». И не подумала я стесняться. «Но только настоящего. Неприятно кушать, глядя в зеркало». «Могу представить», — задумался он и вежливо попросил появившуюся в одном из проемов полноватую женщину. «У нас нет мороженого, сделанного без магии». «Или с магией, но приготовленного не менее 10 дней назад», — поправила я. «Найду», — с интересом глянула на меня кухарка, или кто она тут у них, и исчезла. «Не слишком ли расточительно они используют энергию?» — оглянулась я на Танрада. — Тут сильный источник. Большая часть все равно уходит впустую, — пояснил он и счел нужным уточнить. — Поэтому слабые маги предпочитают жить здесь. — Естественно, — сразу же сообразила я, почему. — Тут все они кажутся самим себе мощными и сильными. — Просто не хуже других, — поправил Вайрос. — Хуже или лучше? — «Различаются у них только умением делать иллюзорные наряды?» Снова не удалось смолчать мне. «Я рад, что пришел сюда», — довольно ухмыльнулся старший магистр. «Вы оригинальная особа, леди Вильена. Кстати, позвольте нам называть вас просто по имени и без церемоний». «Разумеется. Но я не оригинальная, а сообразительная, так как смотрела на жизнь не из-за розовых занавесок и не намерена притворяться глупышкой и трепетать перед всеми подряд только потому, что они получили способности прежде меня». Вайрос насмешливо выгнул бровь, но спорить на эту тему не стал. Поинтересовался лишь, откуда я знаю, сколько дней должно быть мороженому, чтобы я сочла его настоящим. «Танрад ставил на мне эксперименты». Спокойно сдала я жениха, ведь заниматься подобными изысканиями можно и месяц, и пару часов. Но я хочу спросить, Рот, почему я видела волны света в той звезде, в кабинете дознавателей? «Что ты делала в том кабинете?» — мгновенно сделал стойку старший магистр. Отвечала на вопросы молодого блондина. Он пару минут назад был тут, пытался соблазнить меня голой грудью. Хладнокровно отомстила я вредному дознавателю. «А про звезду мне кто-нибудь объяснит?» «Да», — вздохнул Танрад. «Я объясню. Не нужно было тебя туда пускать, но всего не предусмотришь. В той звезде магии очень мало, только для того, чтобы крутить небольшой барабан, внутри которого крохотный светильник. Все остальное — простой фокус». Барабан крутится, а на поверхности отлитых из стекла граней движутся волны. Но преступников обычно очень впечатляет, и неодаренных тоже. Разумеется, когда нас там нет, все это не работает. «И какая-нибудь горничная уже наверняка в курсе вашей тайны», — с досадой съязвила я, начиная догадываться, что непосвященных служанок туда просто не подпускают. Осознать себя доверчивой и обманутой фокусом детской игрушки оказалось очень неприятно. Хотя, нужно признать, сделано все было очень впечатляюще. Но ведь я и сама могла в тот момент догадаться, как глупо тратить на настоящий амулет такого размера накопители магии. «Вильена, у меня предложение, пока никто не пришел», — заторопился вдруг Вайрос. «Идите ко мне в ученики. Поверьте, это большая честь для вас. Многие хотели бы получить подобное предложение». «Нет», — тотчас отрезала я. «Вы даже не подумали», — разочарованно качнул головой магистр, но я не собиралась слушать, как он будет доказывать, насколько лучше Танрада. «Наоборот, отлично подумала», — не согласилась с его утверждением. «Причем даже не сейчас. И у меня есть для отказа несколько важных причин. Но все перечислять не стану, назову только одну. Танрад не заслуживает такой подлости». «Хм...» — не нашелся с ответом Вайрос. Лишь покосился на моего учителя с каким-то странным выражением лица. То ли изумление мелькнуло в его глазах, то ли губы дернулись как-то жалостливо. Я не разобрала, но это мне не понравилось. И очень. Больше ничего выяснить я уже не успела. Вернулись маги, толпой, как и уходили, напомнив мне учениц младших классов женской гимназии, в которую я ходила почти 3 года до смерти отца. И это навело меня на определенные выводы, которые я собиралась проверить, не откладывая в долгий ящик. «Простите нас, леди Вильена», — аллея ушами начала магиня, сменившая свое эфемерное сиреневое платье на скромный розовый ситцевый сарафанчик. «Мы недопоняли сообщение магистра Танрада, но обычно все, кому дано развеять иллюзию, прибегают к каким-то действиям и заклинаниям. И вы все нарочно надели иллюзорные наряды в ожидании проверки моих способностей?» — продолжила я недосказанную ею мысль. «Вы не так...» — вспыхнула она и явно собиралась сказать нечто возмущенное, но заметила взгляд старшего магистра и смолкла, направляясь к своему дивану. «Вильена согласна перейти с нами на дружеское обращение», — веско сообщил Вайрос. «И она не обижается на наше незнание тонкости ее дара. Весьма редкого, должен заметить. И теперь многим из нас придется не забывать о последствиях беспечного использования своих способностей». «Не волнуйтесь», — учтиво успокоила я задумчиво притихших магов. «Я не собираюсь приходить сюда слишком часто. У меня в Тагервеле слишком много забот, и я даже не успела еще добраться до родового имения, которое мне вернули всего несколько дней назад». «Но Вильена...» — разволновалась та из магинь, которая выглядела постарше. «Вы уже строите планы, хотя пока не знаете самого главного». «Чего именно?» Мне удалось произнести небрежно и не показать своей тревоги, хотя я сразу заметила, как вмиг дрогнули и напряглись лежащие на соседнем подлокотнике пальцы Танрада. «Гели, можно я поясню?» — мягко осведомился у нее Вайрос, и дама кивнула с явным облегчением. «Так получилось, что способности у мужчин просыпаются чаще, чем у женщин». «Во сколько раз?» заинтересовалась я и увидела на лицах сидящей напротив компании довольные улыбки. По-видимому, именно такого интереса от меня и ожидали. «Почти в 4 раза», — вроде и спокойно сообщил магистр, а по залу словно холодный ветерок пронесся. «Поэтому у нас совершенно другие брачные законы, чем в империи. Мы никогда не выбираем женихов нашим дочерям и не торопим их замуж. А 2 раза в год устраиваем турниры чести, особые, где важна не сила, а многие другие качества, и все девушки могут рассмотреть женихов и выбрать себе тех, кто понравится». «Сразу 3? Нахмурилась я, не веря своим ушам. Магини ошарашенно распахнули глаза и рты, маги как-то подозрительно закашлялись. Вероятно, я снова угадала их мысли. «Разумеется, нет», — возмутилась Гелия. «Только 1, самого достойного». «А если этот победитель не почувствует ответного влечения к избравшей его девушке и откажется стать женихом?» «Не может же быть, чтобы магов заставляли жениться насильно. Тем более, что у таких мужчин, как маркиз Кэрден, и здесь, в Саркане, несомненно, нет отбоя от поклонниц. Не соглашаться же ему на союз с первой выбравшей его девушкой. Еще почти незнакомой и явно пока нелюбимой. «Отказавший невесте отстраняется от турнира на 3 года», — сухо пояснил Вайрос, и у меня тут же появились новые подозрения. «Да, почти уверенность. Значит, Танрад тоже оказался одним из тех, кто не пожелал быть избранным и теперь не имеет никакого права на невесту. Что он там говорил про мои способности? Сначала их не было? Выходит, он выбрал меня еще раньше? Интересно, когда? Когда я поила его сонным зельем или когда обвиняла в самых низменных поступках? А может, позже, когда он нашел меня в той хижине? Нужно будет обязательно это выяснить, но, разумеется, не сейчас и не при этой толпе простодушных магов и магинь. Ведь только такие готовы безоговорочно выбирать себе спутника на всю жизнь среди победителей турнира, даже не заподозрив, что в поисках родственной души зачастую приходится пройти нелегкий путь надежд и разочарований. «Дорогой!» — задумчиво протянула я, положив, наконец, руку, нажимавшей обивку пальца жениха, как хотела почти с момента появления Вайроса. «Развей мои сомнения. С меня ведь не имеют права силой снять твое обручальное кольцо и заставить выбирать себе победителя». «Ну, конечно, насильно никто снимать не будет», — всплеснула руками Гелия, пока не потерявшая надежды меня образумить. «Но ты должна понять. Есть мужчины, которые хотят завести семью и готовы все сделать для любимой жены. А бывают беспокойные натуры, которым милее всего непростая работа, разъезды по империи, придворные интриги или погони за опасными преступниками. И тебе нужно серьезно обдумать и взвесить, выдержишь ли ты неизбежные трудности жизни с таким мужем, его длительные отлучки по своим делам и придирчивый характер. И это не просто слова. Всему Саркану известно, что Танрад отказал выбиравшим его девушкам 6 раз. Магиня полыхала праведным гневом, и я догадывалась, почему. Трудно перенести такое унижение девушкам, уверенным в собственной неотразимости и ценности. И молодых дознавателей, сегодня утром смотревших на меня с сожалением и возмущением, я теперь тоже понимала. Это они, оказывается, за меня переживали, решив, будто скромная монашка, никому не понадобившаяся до 25 лет, просто от отчаяния бросилась на шею первому предложившему ей кольцо мужчине, не разобравшись в коварстве его уловки. Но говорить об этом с магами пока рано. Зато у меня возникла к ним целая куча вопросов. И первый нужно задать прямо сейчас, чтобы хоть чем-то отвлечь местных дам от волнующей их темы и получить возможность спокойно обдумать неожиданное известие. «Не может быть!» — протянула я с сомнением, глядя на магиню. «Тогда во сколько же лет его выбрали в первый раз?» «Гелия немного волнуется и объясняет тебе так, словно ты уже пожила с нами некоторое время и разбираешься в тонкостях турнирной системы». Терпеливо перехватил нить разговора Вайрос, и пальцы под моей ладонью, лежавшие до этого безжизненно, резко напряглись. «Но нам она действительно кажется справедливой и удобной. В первый раз молодые люди приходят на турниры в 22 года. И если у них уже есть избранница, то маги участвуют в испытаниях с ее лентой на плече, а возлюбленные тех, кто попал в 30-ку лучших, имеют право первого слова. Но вдруг молодой человек проиграл, а невеста не желает ждать еще полгода? Или после отказов победителей осталось много отвергнутых девушек? Разве они не могут выбрать других мужчин?» Проснулся во мне профессиональный интерес. «Первое бывает, но очень редко. Обычно все молодые люди весьма серьезно готовятся к испытаниям. Но иногда подобное происходит, и тогда мы собираем совет. Выясняем, в чем отстал от соперников не ставший победителем избранник, и назначаем ему наставника. Ну а если видим серьезность их отношений, то разрешаем свадьбу. А девушки, отвергнутые одним женихом, обычно бросают свои букеты сразу трое или четверо женихов, и она выбирает из них мужчину по сердцу. «Или назло отказавшему, а то и вовсе по расчету», — вздохнула я про себя. «Что поделать, так иногда поступают и простые имперские невесты, особенно из числа бесприданниц, тех, кто по какой-то причине не вышел замуж в 15 лет, и молоденьких вдовушек». Но вслух спросила другое. «А разве мужчинам Саркана запрещено искать невест в Тагервейле или других городах?» «Нет, никаких подобных запретов у нас нет», — печально глянул на меня магистр. «Но ведь далеко не каждый готов уйти из родных мест и искать девушку среди тех, кому будут чужды интересы жителей Саркана. Да и не просто молодым магам найти общий язык с девушками без способностей». «Это я заметила», — согласилась я и насмешливо уставилась на Вайроса. «Как и ловкость, с какой ты увильнул от рассказа о возрасте моего жениха». «Мне думалось, он и сам смог бы указать на ошибку, закравшуюся в твои подсчеты», — прикинулся простаком старший маг, делано вздохнул и пояснил. «Видишь ли, каждый раз, выйдя в победителя, Танрад отказывал вовсе ни одной невесте. На первом турнире его выбрали 3 девушки, потом 2. Затем он несколько лет отказывался от турнира, так как жил в Тагервейле и был очень занят. 3 года назад он снова победил, но подать ленту осмелилась лишь одна единственная невеста, однако он отказал ей. Теперь у него снова есть право выйти на осенний турнир, но это было бы несколько неосмотрительно». «Я прекрасно поняла недосказанное. Мне намекают, что я слишком поторопилась, взяв кольцо Танрада. Ведь чтобы стать моим женихом, по закону Саркана, лорду-дознавателю необходимо победить в этих самых состязаниях, а мне хорошенько рассмотреть всех остальных победителей турнира и сделать осознанный и спокойный выбор. Однако огорчаться я не подумала, и тем более не собираюсь отпускать Танрада на какие-либо турниры. Он теперь мой». Хотя пока только учитель и фиктивный жених. По крайней мере, до тех пор, пока я не захочу с ним расстаться или не почувствую, что больше не могу и не хочу без него ни жить, ни дышать. Вот только скромно хлопать глазами в ответ на подобные предостережения вовсе не намерена. Нельзя мне сейчас смолчать, если не желаю заполучить толпу очень настырных ухажеров. Им лучше сказать все прямо в лицо. Намеков они предпочтут не услышать. «Действительно, как просто!» Счастливо улыбнулась я Вайросу и перевела просветленный взгляд на притихших магов. «И я вижу в этом волю моей покровительницы, Дебруинской Святой Матери. Она уберегла Танрада, не позволив выбрать девушку, с которой он никогда не был бы счастлив, и вела тропой одиночества, пока наши пути не встретились». Самым серьезным видом сложила руки на груди и целую минуту, подняв взгляд к потолку, истово шептала слова благодарственной молитвы. «Милая», — с чувством проговорил Танрад, когда молитва закончилась, решительно взял мою руку и нежно поцеловал. «Ты просто читаешь в моем сердце. Именно это я сейчас и чувствую. А теперь позволь до вечера оставить тебя на попечение Вайроса. Мне пора идти». «Обед у архивариуса всего 1 час». Еще раз горячо поцеловал мои пальцы и исчез, не вставая с кресла. Старший магистр мгновенно устроился на его месте и махнул рукой, подзывая плывущий по воздуху столик с пирамидой из 1000 разноцветных шариков мороженого.